громадный и теперь совсем уж никчемный, когда нет ни детей, ни внуков, чтобы в нем жили. Некому стоять, благоговея перед его великолепием и восхищаясь зловещими вратами, на которые кузнец ухлопал 2 месяца. В их навершие друг с дружкой сплетаются 2 змеи. Когда во исполнение последней воли хозяина они расцепились, Лине чудилось, будто она входит в мир, отягощенный заклятием. Что кузнец выковал, это, конечно, безделица. Тратить время на такое взрослому человеку конфузно, но вообще-то он времени даром не тратил. Одну девчонку сделал женщиной, второй спас жизнь. Горемыки нашей. Лисоглазые горемыки с ее черными зубами и нечесанной копной курчавых волос цвета заходящего солнца. Хозяин ее из милости взял, не купил, нет, и было это уже при Лине, но до появления Флоренс. А горемыка до сих пор так и не вспомнила, откуда она и что с ней приключилось. Говорит, на берег ее вынесли киты. «Да уж, конечно, какие там киты!» — усмехалась хозяйка. «Выдумает тоже. Бродила ошалелая по воде северной реки в стороне магавков, чуть не утопла. Хорошо 2 молодых лесорубов выловили. На берегу укрыли одеялом и привели отца. Говорят, она жила одна на полузатопленном корабле. Думали, это мальчишка. Ни тогда, ни позже она так и не сказала, как там очутилась и где жила раньше. Жена владельца лесопилки назвала ее Горемыкой и, как считает Лина, угодила в точку. Всю следующую зиму полоумную девчонку подкармливали, она все норовила забрести куда-нибудь и потеряться. Ничего не соображала, а уж работала и того плоше. Все время грустит, странная такая, да и взрослые сыновья начали проявлять к ней повышенный интерес. В результате жена лесопильщика заговорила с мужем о том, что надо ее спроваживать. Тот послушался и вручил попечением покупателя, которого знал и верил, что зла он ей не причинит. Так она попала к хозяину. Когда вслед за лошадью хозяина приплелась горемыка, хозяйка не скрывала раздражения, но согласилась, что руки в хозяйстве лишними не бывают. При частых отлучках хозяина, 2 женщин и 4-летней дочери, на ферме было недостаточно. Лине, когда хозяин купил ее у пресвитян, было 14. Рослая, уже вошедшая в полную силу девица. Искал в городе по объявлениям на стенах печатни. Женщина приятной наружности, переболевшая оспой и корью. Негритенок 9 лет, не дурен собой. Особо женского пола, полезлая на кухне, благоразумная, хорошо говорит по-английски, цвет кожи между желтым и черным. Белая женщина в долговой крепости на 5 лет, привычная к сельскому труду, с ребенком старше 2 лет. Мулат, очень порченный оспой, честный, не пьющий. Белый парнишка в услужении. Требуется слуга, умеющий запрягать и справляться с выездом, черный или белый. Непьющая бережливая женщина умеет. Приятной внешности девица, белая, 29 лет. Крепкая, здоровая женщина, немка, сдается во временное пользование. Наконец нашел. Выносливая особа женского пола, крещеная и обученная работам по хозяйству, продается, возможен обмен на товар. Ну что тут скажешь? Холостяку, ожидающему прибытия юной невесты, как раз такая особа и требуется. К тому времени заплывший глаз Лины начал уже открываться, а рубцы от хлыста на лице, руках и ногах, наоборот, затянулись. Пресвитяне, гордые своей догадкой о будущем, продиктовавшие им ее имя, прошлым девочки никогда не интересовались. О нем ей бессмысленно было и заикаться. Перед законом она была никем. Ее слово, слово человека без фамилии, никто бы и слушать не стал. Все просто, пошли к печатнику, и тот помог составить объявление. Едва европейская жена сошла с телеги, между ними сразу повеяло враждебностью. Прижившаяся в доме молодая особа здоровьем и красотой раздражала новую жену, тогда как Лину приводил в бешенство властный вид, который напускала на себя европейская девчонка-неумеха. Впрочем, рознь, нисколько не полезная в условиях, когда нужно бороться за выживание, умерла, не успев разгореться. Еще до того, как Лина приняла у хозяйки первые роды, женщины, сами того не желая,